Харальд Дже Сейла. Примиритесь с Богом. Приидите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Примириться с Богом не сложнее, чем ухватиться за протянутую вам руку, когда вы упали. Примириться с Богом – это самое важное, что вы только можете сделать в своей жизни. И не обязательно откладывать это на последние минуты пребывания на земле, непосредственно перед встречей со всемогущим Богом. Печально то, что жизнь настолько полна разных проблем, что некоторые люди даже не задумываются о важности примирения с Богом, а потом становится слишком поздно. Вспоминаю один случай, когда меня пригласили в больницу к человеку, чьи часы на этой земле были уже сочтены. Я не был знаком с этим мужчиной, только знал, что он был удачливым скотоводом. Я стоял в коридоре возле больничной палаты, пока врачи пытались безуспешно выиграть битву за его жизнь, и разговаривал с членами его семьи. «Расскажите мне о вашем отце», — попросил я. В ответ я услышал массу интересных историй и анекдотов. «Вы можете рассказать мне о его отношениях с Господом?» — спросил я. Все как-то странно затихли. У отца никогда не было времени на это. Через время ответил один из них. «Хотя мы редко задумываемся над этим, конец нашей жизни является такой же частью ее, как и начало, когда Бог посылает искру, которая зажигает жизнь, и происходит зачатие ребенка. Рождение, безусловно, событие намного позитивнее по сравнению с похоронами. Даже если кто-то и прожил долгую и насыщенную жизнь, а те, кто остались рады, что любимый ими человек больше не страдает, мы, тем не менее, не танцуем и не веселимся на похоронах, как делаем это на торжестве по поводу рождения ребенка. Примирение с Богом не очень отличается от восстановления отношений, которые были разорваны из-за непонимания или неправильного поступка. Исаия сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Книга Исаии, 53 глава, 6 стих. «Без пастыря овцы быстро рассеиваются и сбиваются с пути. Вот почему потребность в пастыре настолько велика. Предоставленные сами себе, овцы уязвимы и открыты для хищников и врагов любого рода. Мы – овцы, поэтому нам нужен пастырь». Библия описывает это блуждание или уклонение от пути как намеренный акт духовного бунта в сердце, как промах мимо мишени, по аналогии с луком, чья стрела не попадает в цель. Библия называет это грехом. Средняя буква в английском слове «sin» — грех — — это буква «Ай», что значит «я», которая отлично характеризует, что же такое грех. «Моя воля, а не Божья». Примирение с Богом начинается тогда, когда вы осознаете, что сбились с пути. А понять это несложно. Глубоко в своем сердце вы знаете собственные грехи и ошибки. Потом вам необходимо узнать голос пастыря и заявить, что он является вашим Господом и Спасителем. Иисус, используя эту же аналогию, сказал: «Я пастырь добрый». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Он также сказал: «Я путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А теперь я хочу предостеречь вас. Существует множество ложных пастырей. Известные личности, философии, даже религиозные течения, которые обещают привести вас к Богу. Но только один пастырь доказал, что является Сыном Бога, умерев и воскреснув на третий день. Убедительное свидетельство того, что Иисус был и есть великим пастырем, посланным от Бога. Последний шаг к примирению с Богом состоит в том, чтобы признать Его Сына своим пастырем и спасителем и начать следовать за Ним. Выглядит очень легко, не правда ли? Некоторые именно так и думают. Но я понял, что когда следуешь за пастырем, то познаешь его. Когда познаешь его, то начинаешь его любить. А когда любишь, то подчиняешься ему и исполняешь его заповеди. Чтобы примириться с Богом, необходимо столько же времени, сколько нужно для того, чтобы позабыть о своей гордости и спросить у прохожих дорогу, когда собьешься с пути. Но если вы упрямы, то верблюду легче пройти сквозь игольные уши, чем вам примириться с Богом. А если вы подобны детям и смиренны, для вас это так же легко, как схватиться за протянутую вам руку, когда вы падаете.